Глава 9. Рождение истинной жизни в человеке. Рассматривая во времени, наблюдая проявление жизни в человеческом существе, мы видим, что истинная жизнь всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает время, когда жизнь эта обнаруживается. Обнаружение истинной жизни состоит в том, что животная личность влечет человека к своему благу. Разумное же сознание подсказывает ему невозможность личного блага и указывает какое-то другое благо. Человек вглядывается в это, в отдалении указываемое ему благо, и не в силах видеть его, сначала не верит этому благу и возвращается назад к личному благу. Но разумное сознание, которое указывает так неопределенно свое благо, так несомненно и убедительно показывает невозможность личного блага, что человек опять отказывается от личного блага и опять вглядывается в это новое, указываемое ему благо. Разумное благо не видно, но личное благо так несомненно уничтожено, что продолжать личное существование невозможно, и в человеке начинает устанавливаться новое отношение его животного к разумному сознанию. Человек начинает рожаться к истинной человеческой жизни. Происходит нечто подобное тому, что происходит в вещественном мире при всяком рождении. Плод родится не потому, что он хочет родиться, что ему лучше родиться и что он знает, что хорошо родиться, а потому что он созрел, и ему нельзя продолжать прежнее существование. Он должен отдаться новой жизни не столько потому, что новая жизнь зовет его, сколько потому, что уничтожена возможность прежнего существования. Разумное сознание, незаметно вырастая в его личности, дорастает до того, что жизнь в личности становится невозможной. Происходит совершенно то же, что происходит при зарождении всего. То же уничтожение зерна, прежней формы жизни и проявление нового ростка, та же кажущаяся борьба прежней формы разлагающегося зерна и увеличение ростка, и то же питание ростка насчет разлагающегося зерна. Различие для нас рождения разумного сознания от видимого нами плотского зарождения в том, что тогда как в плотском рождении мы видим во времени и пространстве, из чего и как и когда и что рождается из зародыша, знаем, что зерно есть плод, что из зерна при известных условиях выйдет растение, что на нем будет цвет и потом плод такой же, как зерно. В глазах наших совершается весь круговорот жизни. Рост разумного сознания мы не видим во времени. Не видим круговорота его. Не видим же мы рост разумного сознания и круговорота его потому, что мы сами совершаем его. Наша жизнь есть не что иное, как это рождение того невидимого нам существа, которое рождается в нас, и потому-то мы никак не можем видеть его. Мы не можем видеть рождение этого нового существа, нового отношения разумного сознания к животному, так же, как зерно не может видеть роста своего стебля. Когда разумное сознание выходит из своего скрытого состояния и обнаруживается для нас самих, нам кажется, что мы испытываем противоречие. Но противоречия нет никакого, как нет его в прорастающем зерне. В прорастающем зерне мы видим только, что жизнь, бывшая прежде в оболочке зерна, теперь уже в ростке его. Точно так же и в человеке с проснувшимся разумным сознанием нет никакого противоречия, а есть только рождение нового существа, нового отношения разумного сознания к животному. Если человек существует не зная, что другие личности живут, не зная, что наслаждения не удовлетворяют его, что он умрет. Он не знает даже и того, что он живет, и в нем нет противоречия. Если же человек увидал, что другие личности такие же, как и он, что страдания угрожают ему, что существование его есть медленная смерть, если его разумное сознание стало разлагать существование его личности, он уже не может оставить свою жизнь в этой разлагающейся личности, а неизбежно должен полагать ее в той новой жизни, которая открывается ему. И опять нет противоречия, как нет противоречия в зерне, пустившем уже росток и потому разлагающемся.